Мы вернулись в правление, по-прежнему вокруг нас толпился народ. Какой-то парень сказал, надо его спросить, как наш колхоз, если сравнить с другими. Старая женщина вдруг прикрикнула, погоди, не видишь, что человек скучает? Это была Коренева, мать Мишки Коренева, которого в 19-м году расстреляли белые. В нее было лицо, покрытое тысячами мельчайших морщин, голова ее была повязана черным платком. Она стояла напротив Сильварио. Потом она ушла. Она вернулась с чашкой теплого молока. Она тихо подошла к Сильварио, сжимая чашку обеими руками, поставила ее на щербатый стол и, ничего не говоря, погладила Сильварио по курчавой жесткой голове. Тогда Сильварио вскочил. Все чувства, которые он упрямо скрывал много месяцев, прорвались. Он поднял кулак и на своем языке прокричал боевой клич астурийских повстанцев «Союз братьев-пролетариев! Уачепе! Уачепе!» Его гортанный крик прозвучал торжественно и страшно. Я никогда не забуду, как заблестели глаза людей моей страны. Фернандо шел по Гран-Вие, неуклюже сжимая ружье. Сразу стемнело. Накаленные дома еще пылали, и улица казалась душным ущельем. Рядом шли другие бойцы в синих рабочих блузах, в полотняных туфлях. Рыжая девушка пела «Мы идем в Сьерру». Это была веселая воскресная песня, с ней обычно уходили в горы. За лачугами и пустырями начиналась Сьерра. Камни, ветер, эхо. Они шли в Сьерру, их ждали пули фашистов, самолеты, падающие вниз, как ястребы, смерть. Фернандо поглядел на рыжую девушку, усмехнулся и подхватил «Мы идем в Сьерру». Ему было 23 года, он жил просто и наобум, любезничал с девушками, на работе передразнивал мастера, в воскресенье лазил по крутым горам. Вдруг отряд расступился. Навстречу шел человек с белой палкой. Это был слепой. У него были глаза большие и ясные. Он тихо ударял палкой о мягкий асфальт. 200 человек в синих блузах молча обходили его. Он не знал, кто перед ним. Согласно приказу коменданта, все дома были освещены, окна раскрыты настежь. Город горел, как гигантская люстра. Распотрошенная жизнь вставала перед Фернандо. Обеденный стол, детская кровать, старик в длинной ночной рубашке, круглая лампа, девушка возле зеркала. Он не мог оторваться от окон. Он ни о чем не думал. Он жадно любовался жизнью. Потом огни стали реже. До щек дошел ветер. В ряды людей втесалась темнота. Фернандо не видел больше рыжей девушки. Он только различал среди других голосов ее голос, глубокий и полный. Ему хотелось пить. Он постучал в двери лачуги. Старуха вынесла глиняный кувшин с ледяной водой. Фернандо пил медленно, причмокивая и наслаждаясь. Он любил воду и различал ее вкус. Старуха, вздохнув, сказала, «Убьют вас». Он рассмеялся и догнал товарищей. На главной площади Бургаса стоял отряд карлистов. Горбун Пономарь долго бил в колокол. Двери собора раскрылись, потянуло ладаном и сыростью. Медленно выползли священники в фиолетовых рясах. Они бормотали, глядя в крохотные молитвенники. 4 краснолицых парни несли деревянную статую. Богородица бессмысленно улыбалась. Денщик постелил малиновый коврик, и генерал осторожно согнул свои скрипучие колени. В тишине было слышно, как лепечет вода, вытекая из пасти бронзового чудовища. Старуха с лицом накрашенным и блестящим, как эмаль, крикнула «Да здравствует король!» В ответ закричали нагруженные мулы. Карлик города, писарь Гомес, поднес крохотную руку к малиновому берету. На грузовик забрался монах. В его руке было тяжелое распятие, Красная краска стекала с ребер Христа.